Глава 7. Дела семейные. Агата просилась на прогулку каждый день и неизменно радовалась любому мгновению, проведенному вне замка. Серж и Дамьен сначала ворчали, а потом сами стали с кузиной гулять, позволяя Эллен немного передохнуть. Все же Мэрил проводила с Агатой весь день, переодевала ее, кормила, купала, читала вслух книгу, словом, почти не оставляла ее одну. Да еще и готовить успевала и даже вымыла до блеска всю сантехнику в Агатиной уборной. Прогулки явно пошли больной на пользу. Она начала интересоваться тем, что происходит вокруг нее. Попросила Теодора принести с почты газеты, те самые, что категорически запретил врач, а после ужина потребовала у Эллен: «Найди мне бумагу и ручку. Вон там, в столе. И да, будь хорошим Мэрилом, ну, насколько это вообще возможно, спроси у Сержа про корреспонденцию. У меня там, скорее всего, накопилось немало писем и счетов. Дядя Югор, конечно, оплатил большую часть, но долги копить не нужно, я не люблю этого. Ну и с работы меня, конечно, уволили. Должны были уведомления прислать». «А Серж сам не мог заняться счетами?» «Нет, я пока еще глава рода и официально ему этого права не передавала. А надо будет, но придется вызывать юриста, это выйдет недешево. Проще разобраться самой. Ты ведь мне поможешь?» «Конечно, детка, я здесь именно для этого». «Как странно», — сонно пробормотала Агата. «Мэрилы погубили нашу семью. Мэрилы ее же и спасают». «Я просто не настоящий Мэрил». «А так бывает, да?» Краткая вспышка активности у девушки закончилась. Она крепко уснула, даже немного захрапела. Эллен повернула Агату на бок и укрыла одеялом, а сама пошла ужинать и доставать беднягу Сержа. Письма ей выдали безропотно, целый мешок, да еще пожелали вслед удачи. Эллен нахмурилась. Мужикам по 300 лет, оба ни хрена не делают. Неужели им было сложно разобраться со счетами? И что с того, что никто из них не глава рода? Смешно просто. В стае каждый должен приносить пользу. Эллен была Мэрилом не по крови, но старалась вникать в дела семьи. В ее большом доме, между прочим, всегда было полно детей. У нее постоянно гостили племянники и кузены. Она помогала соседским детям с математикой и физикой, охотно катала малышню на мотоцикле и вдобавок содержала конюшню, где специально обученные люди практиковали иппотерапию. Конюшню потом, после ее судимости, пришлось продать, но все лошадки ушли в хорошие руки. Эллен лично это проконтролировала. Жаль только, что самой Эллен запретили вести любую деятельность, связанную с детьми. «Надо будет рассказать ту старую историю Теодору. Он оценит». На Агатином столе Эллен раскладывала конверты. Те, что со счетами, синие и со специальной печатью. Очень удобно. Их она оставила на утро. Обычных писем оказалось куда меньше. Все они отложены в стопку в углу стола. Официальные письма от корпорации «Натуральная косметика Блайбелл» Мэрил вскрыла без колебаний, их было всего три. В первом — чек на 1000 ависов, смешно и грустно. Джонатан перед отъездом выдал матери немного наличных. Эллен могла бы на них прожить примерно год, если не покупать мебель и стройматериалы. 1000 ависов получал в месяц неквалифицированный персонал на простой работе, продавцы в сувенирных ларьках, к примеру, или бескрылые курьеры. Подобная сумма взаимопомощи от огромной корпорации была до смешного нелепой. Впрочем, ее могло хватить, чтобы заказать для Агаты приличное инвалидное кресло. Или можно будет установить пандус на ступеньке до аллеи. А вот хрен им, никаких кресел. К весне Агата дойдет до моря своими ногами. Эллен была в этом совершенно уверена. Во втором письме Блайбл уведомляла Таннет Шанатор, о расторжении с ней трудового договора по причине нетрудоспособности работника. В-третьем, направляла окончательный расчет. Здесь сумма была немного приятнее, но тоже не вызывала положительных эмоций. Эти скорбные бумажки Эллен убрала в конверт. Потом Джонатан их посмотрит. Наверняка найдет какую-нибудь лазейку и поможет отсудить у Блайбл неустойку или что там можно вообще отсудить у корпорации. Эллен была уверена, что много. С какого перепугу они уволили ее девочку? А как же оплачиваемый больничный? А где страховка? Вообще-то Агата числилась в командировке. Нельзя ли классифицировать несчастный случай как производственную травму? Срочно нужен Джонатан. Он непременно поможет. Стопка писем от гражданских адресатов росла. Видимо, у Агаты было много друзей. Внимание Эллен привлек узкий серый конверт с изображением филина. От Югора Анхорма. «Снежные горы. Замок Эль-Валар», — гласила лаконичная надпись. И дата стояла совсем свежая, письмо доставлено вчера. Эллен повертела конверт в руках. «Югор Анхорм. Это же какой-то там родич Агаты». Кто-то из братьев сказал, что он оплачивал ее лечение. И да, Агата упоминала, что дядюшка Югор учил ее летать. «Интересно, этот Югор более щедр, чем Блайбел», — тихо пробормотала Эллен. Она была уверена, что в конверте чек. Оглянувшись на мирно спящую девушку, Эллен без колебаний вскрыла конверт. Заглянула в бумагу и выругалась свистящим шепотом. Таинственный Югор Анхорм писал, конечно, Агате, но странным образом письмо затрагивало и Эллен тоже. «Эллен, я хочу завтракать внизу, за нормальным столом. Мне надоело лежать в постели», — огорошила Агата свою сонную няньку прямо с утра. «И помоги мне дойти до уборной, пожалуйста». «Деточка, не рановато ли? Ты ложку в руках едва держишь». Эллен душераздирающе зевнула и сползла со своей дурацкой койки, колени прострелила болью. «Ничего, кто-нибудь да накормит». Девушка оттолкнулась руками и села сама. Это уже несомненный прогресс. Месяц назад она голову толком поднять была не способна. Эллен обхватила Агату за талию и рывком поставила на ноги. В обнимку они доползли до туалета. Пока девушка справляла естественные надобности, за ширмой Эллен умылась водой из ведра и почистила зубы. Как же все-таки неудобно без нормального водопровода. Впрочем, скажем спасибо, что в замке имеется обычный человеческий унитаз, а не каменная ниша с дырой, выходящей наружу, как это было пару поколений назад. «Агата, я рассортировала корреспонденцию». «Эллен, ты просто чудо». «И вскрыла письмо от Югора Анхорма. Прости, я не должна была». «И что пишет дядюшка?» — оживилась Агата. «Как у него дела? Что с канаткой? Ее починили? Насколько эта ужасная катастрофа ударила по репутации лыжной базы? Арендаторов пропавших нашли?» «Нет, он писал не об этом». «А о чем?» «О моей дочери Анне, представь себе». Агата удивленно выдохнула, забираясь под одеяло. «У тебя дочь есть?» «Да, старшая дочь Анна и младший сын Джонатан». «А что делает Анна в замке трех ветров?» «Полагаю, что морочит голову твоему дядюшке. Он спрашивает у тебя совета, как у женщины». «Нашел кому задавать вопросы», — фыркнула девушка. «Хочу надеть платье. Синее, с розовым поясом. Поможешь? Где я и где отношения?» «Что же, у тебя за 300 лет не было ни одного романа?» — удивилась Эллен, снимая с плечиков платье. «У такой-то красавицы и умницы? Что, ждешь единственного?» «Да, было, конечно, но все не всерьез», — пожала плечами Агата. «В университете ходила с одним за ручку, даже целовалась. А потом его родители устроили скандал, что я их драгоценного сыночка недостойна. Дескать, связываться с шанаторами — это опозорить весь род. Было бы там что позорить. Их мальчик даже в промежуточную постась не умел. За такого я и сама бы замуж не пошла. То есть ты не страдала? Страдала, конечно, вздохнула девушка. Плакала даже. Но недолго. А потом у меня случился небольшой роман на работе, но я сама его бросила. Он оказался тупым и самовлюбленным и врал постоянно. Короче, так себе у меня с опытом. «Можно я тогда сама Анхорму отвечу?» — попросила Эллен. «Мне есть что ему сказать. Все же Анна моя дочь?» «Конечно, могла бы и не спрашивать. А что, ты думаешь, они поженятся?» «Судя по его письму, Анна влипла по уши. Если твой Югор не совсем баран, то он ее соблазнит, и дело с концом». «Как-то я не представляю дядю Югора в роли соблазнителя», — усомнилась Агата. «Ну и вообще, он же старый». «Ой, как будто Анна у меня школьница. Ее, между прочим, на земле считали старой девой. Вот только будут ли они счастливы?» «Ну, Югор настоящий филин. Угрюмый, замкнутый, молчаливый, людей не слишком любит. Идеальный муж для Анны. Осталось только узнать, нет ли у него долгов. Напишу Джонатану, пусть поспрашивает». «Зачем же Джонатану?» — удивилась Агата. «Подряди Теодора. Этот пройдоха знает все обо всех. У него полно знакомых во всех кругах». Предложение Эллен понравилось. После завтрака она попросила Тео обрисовать примерную картину финансовых дел Анхорма. Тот молча кивнул и улетел на весь день, а к вечеру перед Мэрил уже лежал список имущества потенциального жениха Анны. «Ого! Лыжный курорт и канатная дорога в собственности семьи!» — приятно удивилась Эллен. «Замок не заложен, долгов нет. Дом в столице, военная пенсия. Сын взрослый, родители живут отдельно. Нормально, берем». «У них после прошлогодней аварии не очень все хорошо», — осторожно сообщил Теодор. «Этого, конечно, нет в официальных источниках, но ремонт и выплаты компенсаций изрядно опустошили счета Анхормов». «Ерунда», — пожала плечами Эллен. «Если он женится на Анне, у него быстро все наладится. Мэрилы неприлично везучи в денежных делах». «Все-все?» — задумчиво поинтересовался Тео. «И ты?» «И я. Хотя я не совсем настоящий Мэрил, но этот дар, видимо, перешел мне по наследству от мужа». «Не хочешь заняться финансами шанаторов, пока у них не отобрали замок за долги?» «Очень хочу. Ну кто ж меня пустит?» Теодор пробурчал что-то про то, что никто не посмеет Эллен запретить, а женщина серьезно задумалась. «Шанаторам действительно нужна помощь. Но что тут можно сделать? Каких-то серьезных ресурсов у нее не было. Все деньги находились в руках Джонатана. Устраиваться на работу, пока Агата полностью не поправилась, нет смысла. Да и не страдала никогда Эллен излишним альтруизмом. Вон, в замке два здоровых лба. Пусть они работают на благо семьи, а то присели на шею у Агаты, понимаешь, и ножки свесили. Нужно всерьез браться за их воспитание. И Теодора тоже стоит припахать. Все равно ему скучно жить. Интересно, контрабандой в нынешнее время имеет смысл заниматься? А может, лучше финансовым шпионажем? Такие таланты пропадают. Эллен обещала себе подумать об этом завтра, а пока нужно было написать ответное письмо Таннету Анхорму, да поделикатнее, а не так, что «кончай сопли, мять, хватай девку и тащи в койку побыстрее, пока она не передумала». Что ж, Эллен давно уже Мэрил, а Мэрилы умеют изысканно выражать даже самые неприятные мысли.